отступая в метафизику. Японский адмирал уже перешагнул ту свою условную границу, после которой собирался отворачивать, признав тактическое поражение. Однако тянул, тянул, ожидая чего-то, оглядываясь первобытным мистическим чутьем на смутное воспоминание из сна, ночную подсказку, намек на некую предопределенность и стечение обстоятельств. Взывал ли Тога к богам, к Аматерасу? Слышала ли его эта древняя желтолицая дама? Или, если уж заговорили о какой-то предопределенности, то тут, пожалуй, стоит вспомнить о более узкоспециализированном божестве, что подвязалось именно на неотвратимости. Вот и отстукивали метрономом, били набатным колоколом и тихими ходиками хроночасы Ананки неизбежности, норовящие свести игру к старым правилам. Иначе чего бы ей, прямоносой, тут в этих далях вообще делать? Примечание. Ананки, Ананка, относятся к пантеону греческих богов. Греческие носы даже с точки зрения европейцев имеют характерные черты. Однако чего-то хмурилась гордая гречанка, в непонимании щуря глаза. Уж не япона ли все же мама? Подмечая, что-то идет не по ее мерилам, обходя ее божественную компетенцию. А телега истории, уместна ли такая аллегория на море, карабкалась, скрипя несмазанными осями, виляя шатанием, по чуть-чуть, понемножку, норовя выбиться из накатанной исторической канвы, канавы, и проложить новую колею. И кто же там такие строптивцы, что полагают, располагают? Неужели вызов греческой богини или самому Творцу? Да где он, тот Творец? Как и где они, Ананка или Аматерасу? Ушли пристрелочным 6-дюймовым в молоко, мимо. Без оглядки, без интереса. Разбирайтесь, где сами. Неужели сами? Или нет? Или нет, и, как говорится, человек полагает, а кое-кто располагает. Что ж, долой мистику. Вернемся к железу и плоти. Или к закону больших чисел.